Часть первая. Предыстория истории. Глава первая. Первая. Вологда. Июнь, 1950 год. Домашние называли Варвару Варей, подруги по гимназии — Вавой, но сама она хотела, чтобы ее звали Арой. Вот только никто с ее мнением не считался. Впрочем, если ей удастся уговорить отца отпустить ее в Псков, то, среди прочего, появится и возможность поменять не только судьбу и образ жизни. Ара — это да, а Варвара — отстой. Имя, конечно, красивое, статусное, но ей, увы, никак не подходит. Услышишь Варвара и сразу представляешь себе высокую статную красавицу в теле, с высокой полной грудью, широкими бедрами и толстой пшеничной косой через плечо. И обязательно голубые глаза. У Ары из всего этого великолепия только синие глаза, но все остальное не выдерживает никакой критики. Росту в ее худом поджаром теле 4 вершка. На самом деле 2 аршина, 4 вершка или 159 сантиметров. Считалось, что как минимум 2 аршина – обязательный рост для нормального взрослого человека. Поэтому обычно говорили «рост столько-то вершков», подразумевая 2 аршина, столько-то вершков. Сисек почитай, что нет. Бедра узкие и волос черный, доставшийся верно от кого-то из пращуров, эвенков или орочей. Хотя, правды ради, среди русских и карел тоже встречаются черноволосые люди, так что, может быть, в ее роду обошлось и без нацменов. Автор убедительно просит не путать мнение героев повествования с его личным мнением. Ара, про себя она себя так и звала, проследила за тем, как отец поднимается по лестнице, и мышкой-нарушкой шмыгнула за ним, так что, оказавшись в коридоре второго этажа, успела заметить, как закрывается за тятей дверь в кабинет. «Пора», — решила она, подходя к двери. «Сейчас или никогда. Главное — не праздновать труса». Подошла, постучалась, выбрав довольно-таки агрессивную манеру, чтоб не было сомнений в серьезности ее намерений, дождалась разрешения, хотя была готова в случае надобности идти напролом. Отворила дверь и вошла в кабинет отца. «Есть разговор», — сказала без предисловий, едва переступив порог. «Проходи, садись», — кивнул отец на стул, поставленный перед его рабочим столом. «С чем пожаловала?» «Отец», — начала Ара. «Дочь», — усмехнулся в ответ отец. «Я хочу поступать в Псковскую академию аэронавтики». «Что ж, вот она и произнесла это вслух. Теперь только вперед». «А примут?» — поинтересовался отец, ничуть, кажется, не удивившись ее заявлению. Впрочем, с чего бы ему удивляться? Сам ведь поощрял ее отнюдь не девичье увлечение. Брал на охоту, оплачивал занятия в летной школе, нанимал инструкторов. Но, с другой стороны, потворствовать девичьей дуре и отпустить 18-летнюю дочь в свободное плавание отнюдь не одно и то же. «Аттестат зрелости первой категории», — сказала она с вызовом. В Российской империи аттестаты по окончании гимназии, по-видимому, стали выдавать с 1837 года. В 1872 году такой документ стал называться аттестатом зрелости и выдавался до 1917 года. «Получишь медаль». «Анна Дмитриевна говорит, что получу». «Молодцом», — улыбнулся отец. «За мной подарок». «Спасибо», — заторопилась Ара. «Но я о другом. Золотые медалисты поступают в академию без экзаменов». «Серьезно?» «Да», — кивнула Ара. «Таковы правила». «А медкомиссию пройдешь?» «Вопрос по существу. Медаль медалью, но хлюпиков в авиаторы не берут». «Я в первой городской больнице платное обследование прошла», — гордо вскинула голову Ара. 50 рублей, которые-то у меня на серебряный гарнитур выцыганила», — уточнил отец. «Казалось, его ничем не проймешь. Недаром про него в городе говорят «кремень-мужик». Кремень и есть. Сидит, смотрит, и ни удивления не выказывает, ни расстройства, ни насмешки. Извини, — покаялась Ара, — не хотела раньше времени пугать». «Врать нехорошо», — покачал головой отец. «Али не знаешь». «Простите, тятенька». Детским голоском проблеяла Ара. «Не дерзи». «Извини». «Извиняю. Но ты учти, Твои тайны мадридского двора до добра не доведут. Мать думала, ты аборт делать отправилась. Насилу успокоил. Так он знал, удивилась Ара. Знал и молчал. Но додумать мысль не успела. Высказав претензию, отец перешел к сути вопроса. Каков результат? По женским нормативам прохожу легко, отчиталась Ара. По мужским в притирку, но над планкой. Результат, что и говорить, выдающийся. Никто от нее такого никак не ожидал. «Еще доводы имеются», — продолжил между тем допрашивать отец. «Я патент пилота легких машин еще в прошлом году получила». «Помню», — кивнул отец. «Дерешься хорошо, стреляешь отменно, водишь локомобиль, плаваешь, ныряешь. Я ничего не пропустил?» «Да вроде все», — пожала плечами Ара. «А что с рекомендациями? Там же рекомендации требуются или нет?» «Требуются», — кивнула она. «У меня есть две, из гимназии и из летной школы. Если бы еще Гавриил Викентьевич написал, но он без твоего разрешения не может. Он на тебя работает, сам понимаешь». «Понимаю», — тяжело вздохнул отец. «Все, я, Варя, понимаю, но и ты меня пойми. Отпустить тебя в Псков значит признать полную твою самостоятельность и, как следствие, независимость. Во всем, Варя, абсолютно во всем. Понимаешь ли, о чем говорю?» «Понимаю», — решительно ответила она. «А вот я думаю, что ни хрена ты не понимаешь», — остановил ее отец. «Ты сейчас помолчи и послушай. Я на эту тему ни сегодня и ни вчера задумался. И не я один. Мать твоя тоже в беспокойстве». «Значит, не отпустите», — сникла Ара. «Отпустим», — отмахнулся от нее отец. «Глупостей ты не говори. Вопрос Варвары не в том, отпускать тебя или нет, а в том, как отпускать». «Не понимаю», — нахмурилась Ара, очевидным образом запутавшись в словах отца. «Деликатный вопрос», — снова вздохнул отец. «По идее, это бы мать должна с тобой говорить, но она женщина, и при таком обороте дел получается не с руки. Приходится мне». «Ничего не понимаю», — честно призналась Ара. «Сейчас поймешь», — пообещал отец и, встав из-за стола, пошел к книжным шкафам. «Выпьешь со мной?» «Что, прости?» — обомлела Ара. «А ты как думала?» — оглянулся на нее отец. «Если я тебя отпущу в академию, это значит, ты теперь взрослый самостоятельный человек. Это я кисейной барышне могу запретить даже нюхать вино и с мальчиками целоваться ни-ни. А флотскому офицеру летать разрешу, в бой идти позволю, а выпить водки нет. Так что, спрашиваю, со мной выпьешь?» «А можно?» Ара чувствовала себя окончательно дезориентированной и не знала даже, что сказать. «Тебе теперь все можно. Сама решай». «А косею?» «Наверняка», — согласился отец. «Но лучше со мной попробовать, чем с кем-нибудь другим. Ты же будешь служить в чисто мужском коллективе, вот и прикинь». «Ну, Ара уже поняла, что отказа не будет, но вот что ей на самом деле разрешат, было все еще непонятно. Тогда давай попробую». «Попробуй, попробуй». Отец вернулся к столу с пузатой бутылкой и двумя граненными стаканчиками из богемского свинцового стекла. «Это полугар», — объяснил, открывая бутылку. «Ржаная водка крепостью 38,5 градусов, выдержанная в дубовых бочках 18 лет. Крепкая, ароматная и вкусная. Ей не хуже франкского коньяка». Отец разлил водку по стаканчикам, и один из них подвинул к Аре. «Держи, авиатор». «Издеваешься?» «Ни в коем разе», — улыбнулся отец. «За единственного мужика среди моих детей. Будем». «Гордиться?» — удивилась Ара. «Любит и гордится». Она пригубила стаканчик. Вопреки словам отца, водка оказалась совсем невкусной. «Не нравится?» — вопросительно поднял бровь отец. Он-то свою порцию полугара выпил одним коротким глотком и даже не покривился. «Не очень». «Вот для того и надо знать все обо всем». Как-то не слишком понятно подвел черту отец, чтобы не ошибиться и глупостей не наделать. «Ты о чем?» «О нашем, о девичьем», — хмыкнул отец. «А сейчас серьезно. Немного думал, Варвара, но на самом деле ответ мне был известен с того самого момента, когда возник вопрос. Просто храбрости не доставало произнести его вслух. И вот оно мое решение. Ты поедешь в Псков и поступишь в академию. Но раз так, то и отношение к тебе должно быть как к парню. Так и сделаю. Раз мужик, то и живи свободно. Однако ж ты, Варвара, По факту все-таки не парень, а девка. И это сильно усложняет дело, потому что перед молодым человеком, уходящим во взрослую жизнь, возникают серьезные соблазны. Три соблазна, если обобщить. Три опасности. Алкоголь, карты и бабы. В твоем случае – мужики. «Сидеть!» – остановил он Ару окриком, едва она попробовала возразить. «Ты что же думаешь, если о чем-нибудь не говорить, то этого вроде как и не существует? Ошибаешься. И дураки те, кто этого не понимает. Мать твоя и ее подружки – клуши богобоязненные. Ах, ох! А потом девка приплод в подоле приносит. Или с мужем жить не хочет. И все потому, что ничего вовремя ей не объяснили. Стеснялись, понимаешь ли. Традицию блюли. Боялись девушек испортить. Но я не баба. И скажу как есть. Потому что люблю тебя, дочка. И не хочу, чтобы ты из-за эдакой ерунды пострадала. Ты, Варвара, будешь учиться с парнями. Вас, девиц, там сколько бы ни было, все равно основной контингент – мужчины. То же самое и в армии, и на флоте. Мужчины, да еще и военные, пьют много. Это надо знать. Но дело не в самой пьянке, а в последствиях. Подрались по пьяному делу, и один другого прибил или покалечил. Случайно. Без умысла. Просто был пьян. А все равно из армии загремит и в тюрьму сядет. Мужики по пьяни и женятся, и деньги теряют, и бог знает, что еще творят. А все потому, что меры не знают. Но ты-то не мужик, Варвара, а женщина, и тебе надо быть вдвойне осторожной. Ты же не хочешь, чтобы тебя пьяную изнасиловали? Полагаю, не хочешь. И родить по глупости не желаешь тоже. Значит, что? Держать себя в узде. Пить. Без этого никак. Но знать меру. Блудить. Да не стреляй ты в меня глазками. Наступит момент, сама не поймешь, как с парнем в постели оказалось. Говорить, что с тобой такого никогда не случится, себе врать. Случится. И тогда все будет зависеть от того, сделаешь ли ты все правильно, по-умному, или дров наломаешь. Компреву? «Да», — хмуро ответила Ара, чувствуя, что сгорает со стыда. «Не будь ханжой», — посоветовал отец, наливая себе вторую порцию полугара. «Это жизнь». Он выпил. Помолчал. Потом закурил папиросу и снова посмотрел на дочь. «До отъезда в Псков еще месяц почти. Научись курить. Не захочешь, не будешь, но уметь должна. Попробуй алкоголь. Я распоряжусь, тебе в буфетный дадут попробовать того-сего. Вино, водки, коньяк. Задача — понять, как твой организм реагирует на алкоголь и какова твоя норма. Узнаешь, и сама себе поклянись никогда эту черту не переходить. То же и с картами. Более 10 рублей на кон не ставишь. Это твой предел. Раз и навсегда. И переходить его нельзя. Запомнила?» «Да». «Хорошо. Теперь о парнях. Завтра пойдешь к доктору Залесовой». Отец вытащил из стола две визитки и одну положил перед Арой. «Зинаида Сергеевна — врач по женским болезням». «Но я здорова», — попробовала возразить Ара. «Дура, сиди и слушай. Отец дурного не присоветует. Зинаида Сергеевна научит тебя тому, чему ни я, ни мать твоя тебя не научим. Вопросов, к слову, много, если сама еще не сообразила. Как летать с месячными, как не залететь по дуре, на что обращать внимание, если подцепишь дурную болезнь, и к кому с этим всем идти. И не красней мне тут. Хочешь быть пилотом, учись быть независимой. В Пскове, если что», — положил он перед Арой вторую визитку, «можешь смело идти к профессору Шифману. Моисей Аронович — один из трех лучших гинекологов страны, и тебя примет без очереди. А если вдруг что-то спешное, то и ночью. Он о тебе знает. Скажешь, чья дочь, и можешь ни о чем не волноваться. И не обижайся, это я о тебе так забочусь. Мать у тебя добрая. Будет плакать, но объяснить по-человечески, что и как надо делать в постели, чтобы и само удовольствие получить, и мужчину не отвадить, не решится. Так что не валяй дурака и иди к Залесовой. Она тебе все про все объяснит и советы даст, не говоря уже о лекарствах. Компреву?» «Уи, папа». «Так-то», — усмехнулся отец и кивнул на ее стаканчик. «А ну-ка до дна». Пришлось выпить. Получилось не очень. Кашляла потом минут 5, да еще и слезы полились, и голова пошла кругом. «Вот об этом я и говорил», — наставительно поднял отец указательный палец. «Учись». Он налил себе третий стаканчик и закурил очередную папиросу. Выпил, задымил, пережидая Арины неприятности. Потом снова заговорил. Поступать в академию под моей фамилией тебе не стоит. Не поймут. Вернее, поймут, но не так. Поэтому поедешь с этим». Он достал из стола и положил перед Арой новенький паспорт. «Варвара Авенировна Бекетова», — прочла Ара, открыв паспортную книжку. «Фальшивый, что ли?» «Головой думай». «А как тогда?» «А так», — с удовольствием объяснил отец. «Что моя маменька, твоя Варя-бабушка, Варвара Павловна Струмилина, передала тебе в вечное дарение свое имение Бекетова. Это недалеко от Хлынова». «Хлынов — старое название города Кирова». «Там деревня Бекетовка и старый терем дворян Бекетовых. Терем в руинах. Пахотной земли кот наплакал. Вся вместе с заливными лугами отдана в аренду местным крестьянам. Но ценность твоего нового владения, Варвара, не в земле, а в том, что, получив Бекетова, ты стала столбовой дворянкой». Столбовое дворянство. Древнее дворянство. В Российской империи представители дворянских родов, относившиеся к древним потомственным дворянским родам. «Так что ты теперь единственная дворянка в нашей семье. И, по совести сказать, единственный, не считая меня, разумеется, настоящий мужик. Тут все бумаги», — подвинул он по столешнице Каре папку черной кожи. «Владей». «А как же Кирилл?» — вспомнила Ара о старшем брате. «А зачем банкиру дворянство?» — пожал широкими плечами отец. «А вот на флоте дворяне все еще в чести. Республика республикой. А белая кость, она, Варенька, и в Африке белая». «Дворянка Бекетова», — ошалела думала между тем Ара. «Я Бекетова? Варвара Бекетова, честь имею. Усаться можно». «Спасибо», — только и смогла она сказать вслух. «Ерунда», — отмахнулся отец от ее невысказанных возражений, сомнений и прочего всего. «Поступать будешь под этим именем. Служить тоже. Кстати, о поступлении. Вот тебе рекомендательное письмо от Гавриила Викентьевича». Достал отец из ящика стола конверт плотной бумаги. «А вот еще твоя крестная мать побеспокоилась». «Елизавета Аркадьевна?» — обомлела Ара, взяв в руки голубой конверт с символикой Сената Республики Сибирия. «Сама княгиня Виндавская. Честь-то какая!» «Честь, чего уж там». И весу рекомендации, написанной вице-адмиралом флота и первой выпускницей Академии, не хухры-мухры. Можно сказать, пропуск, открывающий все двери. «Даже не знаю, что сказать». «Вот и молчи», — усмехнулся отец и наполнил стаканчики по новой. «Ну, за тебя, Варя». Выпили. Аре легче не стало. А голова у нее кружилась и без водки. Слишком много всего, да еще и разом. «Переходим к подаркам», — объявил между тем отец и достал из ящика стола очередную папку. «Я, Варюша, открыл на имя Варвары Бекетовой счет в кредитном банке. Там у тебя начальный капитал 5000 золотом». «5000?» — не поверила Ара своим ушам. «Потому и говорю, больше 10 рублей проигрывать в карты запрещаю. Была бы парнем, предупредил бы еще насчет шлюх. Но ты, чаю, от этого застрахована. Вот документы, вот чековая книжка, а вот от меня на дорогу 10 червонцев. На твой счет буду переводить ежемесячно 200 рублей. Хочешь транжирь, хочешь копи. Твои деньги». «Я...» «Ты», — улыбнулся отец. «Окосела, поди». «Да нет, вроде бы», — прислушалась Ара к своим ощущениям. «Голова немного кружится, да зрительный фокус удерживать приходится. Но так я, пожалуй, даже самоход водить могу». «Кстати, о локомобилях», — словно бы по ассоциации вспомнил отец. «Я тебе на поступление помора купил. В гараже стоит». «Нового?» «Да, 305-го», — подтвердил отец. «Ну что тут скажешь. Ара давно мечтала о собственной машине. Но 305-й помор, производство Ниинского завода «Товарищество самолет» — это что-то с чем-то. Полноприводной гражданский вездеход, на котором куда хочешь проехать можно. Хоть по асфальту, хоть по бездорожью. «Можно прямо сейчас?» Едва сдерживая крик ликования, поинтересовалась Ара. «Водка не помешает?» «Никак нет. Тогда вперед и не оглядывайся». До Пскова добиралась своим ходом. 900 километров за 12 часов. Совсем неплохой результат, хотя и не рекордное время. Но, с другой стороны, она же не в соревнованиях участвовала. Никуда не спешила, ехала и получала удовольствие. Дорога, пейзажи, то да сё. Одним словом, лепота. В Тихвине, почти на середине пути сделала остановку. Поела в чайной, тарелка куриного бульона с двумя растягаями, мясным и грибным, и чашка крепкого цинского чая. Сходила в уборную, размяла ноги и снова в путь. В Псков приехала около 6 вечера. Подрулила к гостинице на Лесной площади, которую выбрала заранее из-за местоположения, рядом с набережной Псковы и недалеко от моста к Псковскому Крому. Припарковалась, вселилась в номер, зарезервированный на имя Варвары Бекетовой. Бросила вещи и пошла искать академию. Судя по карте, от Лесной площади до Академии аэронавтики, кампус которой располагался на левом берегу реки Великой, рукой подать, прогулочным шагом 1/4 часа. Однако неспешно идти Ара попросту не могла. Ей не терпелось увидеть, наконец, свою будущую «Альма-Матер». «Альма-Матер» с латинского «Альма-Матер», буквально по-русски «кормящая мать» или «мать-кормилица». Старинное неформальное название учебных заведений. Ара вихрем промчалась по улицам, выскочила на площадь перед главным корпусом, поклонилась адмиралу Вараксину, бронзовый памятник которому стоял как раз перед фасадом академии, и пошла смотреть мемориальные доски. Досок было много, как и знаменитых выпускников академии, и Ара так увлеклась чтением имен и кратких биографий, что не заметила, как за ее спиной возник некий незнакомец. «Что, парень, тоже хочешь стать авиатором?» Ара улыбнулась. Рядом с ней остановился красивый молодой офицер. Высокий, широкоплечий, к тому же флотский. «Целый мичман, сука», — обиделась она на обращение. Ну, то есть она знала, разумеется, что если не приглядываться, вполне может сойти за мальчика. Худая, плоская, без бедер и задницы, да еще и с короткой стрижкой. И к тому же одета по-мужски в штаны и куртку. Но ей все равно стало обидно. «Так точно, дяденька», — подтвердила она тоненьким голоском. «А долго ли учиться?» «Долго», — улыбнулся мичман, переведя взгляд на мемориальную доску, посвященную адмиралу Юфереву. «Но сначала тебе, братец, придется закончить гимназию. Или ты в реальном учишься?» Парень явно повелся на ее невеликую хитрость. Вот же тупой баран. И как ни в чем не бывало, продолжал вести разговор с любопытным подростком. «В реальном училище. Через год заканчиваю», — похвастывалась Ара, вживаясь в роль. Она и в гимназии порой прикидывалась мальчиком. Подружки говорили, что из нее получался просто замечательный паренек лет 14-15. «Красавчик и умничка», по определению Маши Засекиной. «Ну вот и молодец», — похвалил ее мичман. «Закончишь училище, приходи. Нам такие люди нужны. Только ты сначала спортом займись, а то ты мелкий пока. Могут не принять. Авиаторам сила нужна. И мозги». «А вы, дяденька, авиатор?» — сменила Ара тему. «Да», — подмигнул ей парень. «И ты станешь, если захочешь». «Я-то захочу». «Ну вот и славно», — улыбнулся ей мичман. «Удачи тебе, приятель. Может, еще и свидимся». И пошел себе куда-то в сторону. Судя по всему, двигался он к проходной, располагавшейся справа от главного здания академии, и, значит, служил он здесь же, инструктором, или, бери выше, преподавателем. «Да», — вдруг с горечью подумала Ара, «вот такому я бы дала. Да только он не возьмет». Она тяжело вздохнула и хотела было отвернуться от уходящего вдаль красавчика, но тут неожиданно припомнила слова отца о том, что она, по сути, единственный, кроме него, разумеется, мужчина в семье. А как ведет себя настоящий мужчина, встретив незнакомую красивую девушку, которой до него и дела нет? «Он ее завоевывает», — решила Ара, наблюдая, как исчезает за проходной так понравившийся ей мичман. «Придется постараться», — призналась она себе. «Но кто не рискует, тот не пьет шампанского». Мысль эта разом подняла ей настроение, и Ара, едва ли не в припрыжку, отправилась искать харчевню или кухмистерскую. Ей надо было пообедать, а заодно и поужинать, и уже затем идти гулять по одному из красивейших городов Республики Сибирия.